греческие мужчины». Тут она покраснела и произнесла: «Я говорю вам все это, а даже не знаю вашего имени». Наш герой протянул ей руку. «Венетту», — представился он, — «Венетту Папандополос». И когда зрители разразились смехом, я подумал, что сам похож на этого героя, и это шутка про меня. В мои планы никогда не входило стать человеком, который лжет, не задумываясь. Я совсем не хотел быть таким, но сейчас я обнаружил, что мне необходимо солгать, чтобы как-то уравновесить мою жизнь. Просто какое-то безумие. Поэтому меня смело можно называть Венетту Папандополос. Пока Сид помогала Пегги надеть платье подружки-невесты, а Пэт сидел внизу на ковре и смотрел по четвертому каналу скачки, этот ребенок мог смотреть что угодно, я потихоньку прокрался в сад, чтобы оттуда позвонить по мобильному Казуми. Мы хотели встретиться и поужинать. И такая простая вещь. Мужчина ужинает с женщиной, должна была храниться в строгом секрете, как будто мы делали что-то противозаконное или смертельно опасное. Мне, говоря по правде, все это до чертиков надоело, и я буду только рад, когда все притворство закончится, уже недолго ждать. Когда я вошел в дом, Пегги стояла наверху лестницы в своем платье подружки-невесты, радостно улыбаясь. «Гарри, как я выгляжу?» «Прямо как ангел!» И действительно, это было так. Она напоминала маленького ангелочка. Внезапно меня охватило острое сожаление от того, что этот ребенок, который рос на моих глазах, скоро уйдет из моей жизни навсегда. Она убежала в комнату, чтобы показать своей маме, какими цветами нужно украсить ей волосы. А я вошел в гостиную и сел рядом с сыном. Он все еще смотрел скачки по телевизору. Временами этот ребенок меня беспокоил. «Ты не хочешь посмотреть, что показывают по другим программам, Пэт?» Он пробурчал что-то, обозначающее «нет», даже не взглянув в мою сторону. Пэта я привел сюда сегодня потому, что его мать должна была обсудить серьезные вещи с... А, собственно, кем Ричард приходится ему? Бывшим отчимом. Будущим отчимом. Намеченным донором спермы для его будущих свободных братьев и сестер? Мне становилось все труднее следить за развитием событий мыльной оперы жизни моей бывшей жены. Но в то же время кто я такой, чтобы судить свысока? По крайней мере, все, что Джина делала, она делала открыто. «Я не знала, что ты такой азартный, Пэт», — обратилась Сид к моему сыну, заходя в комнату. «Лошади!» — Пэт, наконец, отвел глаза от экрана. «Они такие красивые!» «Меня это неприятно задело. Значит, он не сидел, тупо уставившись в экран телевизора. Его зачаровали лошади. Но почему он не сказал мне об этом? Почему он не доверился Сид? Может, из-за того, что я не спросил его об этом?» Она улыбнулась и присела рядом с ним на ковер. «Лошади очень красивы, правда?» — сказала она. «В них есть какое-то, как бы это сказать, благородство, наверное. Да, пожалуй, в лошадях есть благородство». «Что?» «Благородство», — она повернулась ко мне. «Как ты объяснишь благородство, Гарри?» «Достоинство», — ответил я. «Порядочность. Положительное качество». «Как у тебя», — подумал я, глядя на женщину, на которой женился. «Порядочность, положительное качество, все, что есть у тебя». Нет, Сид при всем этом, конечно же,